Софизмы. Как нас можно обмануть? Софизмы — это силлогизмы, в которых что-то неправильно. Либо посылка ложная, либо заключение выведено неправильно и другое. Софизмы — ужасная гадость. Обычный человек с первого взгляда никогда не разберется, почему его обманули. Звучит-то все логично. Недаром существовала целая профессия софистов — людей, обучающих таким уловкам. Четыре способа сделать софизм. Первый — по отсутствию связи. Когда между частями нет вообще никакой связи по смыслу. Если стоит день, свет есть. Но на рынке продается пшеница, значит, свет есть. Второй — по избытку. Когда к утверждению просто добавили что-то лишнее. Если стоит день, свет есть — но стоит день, а добродетель полезна, значит, свет есть. Третий — по негодной схеме. Если мы берем одну из пяти формул простых силлогизмов, приведенных ранее, и портим эту схему. К примеру, если создаем такую неправильную схему. Если один, то два, но один нет, значит, нет и два. То у нас получается неправильное умозаключение. Если стоит день, свет есть, но день не стоит, значит и света нет. Четвертый — по недостатку. Когда какой-то части не хватает, к примеру, верное стоическое умозаключение «богатство есть или благо, или зло, или безразличное», но богатство не есть ни благо, ни зло, значит оно безразличное, становится неверным. Богатство есть или благо, или зло, но богатство не есть зло, значит, оно благо. Практика со стойками. Софизмы. Упражнение первое. От Хрисиппа до нас дошло много забавных софизмов. Попробуйте определить, в чем здесь ошибка. Кто раскрывает таинство непосвященным, тот кощунствует. Но первосвященник именно раскрывает их непосвященным. Стало быть, первосвященник кощунствует. Вот голова, она не твоя. Стало быть, есть голова, которой ты не имеешь. Стало быть, у тебя нет головы. Если некто находится в Мегарах, он не находится в Афинах. Человек находится в Мегарах, стало быть, в Афинах людей нет. То, что ты говоришь, проходит через твой рот. Ты говоришь «телега». Стало быть, телега проходит через твой рот. Чего ты не потерял, то ты имеешь. Рогов ты не потерял, стало быть, ты рогат. Упражнение второе. Попробуйте создать свой софизм четырьмя указанными способами.